«Что же ты так боишься, Юрий?» – ехидно спросил Адольф, резко повысив голос, чтобы привлечь внимание всех окружающих еще больше. «Или у тебя просто нет той силы, о которой все тут говорят?» Услышав такое странное заявление, Юрий остановился, но не обернулся, сдерживая раздражение. «Я сюда учиться пришел», – коротко бросил он в ответ, – «а не в дворовом балагане участвовать». Однако такие ситуации повторялись все чаще. Многие из старшекурсников, видя отказ Юрия, воспринимали это как слабость, хотя сам Юрий был уверен в своих силах, просто предпочитал избегать ненужных конфликтов. Он понимал, что в академии есть свои правила и традиции, но втягиваться в эти бессмысленные дуэли и интриги ему не хотелось. Ему нужно было сосредоточиться на учебе, но из-за нарастающего давления со стороны студентов это становилось все сложнее. Так продолжалась его странная охота, которая все больше тревожила Юрия. Он искренне не понимал, что вызвало такой интерес, и эта ситуация все больше напоминала ему ту ненавистную атмосферу интриг, от которой он всегда старался держаться подальше. Тем более, что Юрий начал даже замечать, что за ним все чаще следят. Это было не просто мимолетное внимание, которое он привык игнорировать, а что-то более осознанное и целенаправленное. Группа студентов, которые ранее пытались завязать с ним знакомство или влезть в его дела, теперь демонстрировали более подозрительное поведение. Особенно его настораживало то, что эти люди, большинство из них первокурсники и даже некоторые старшекурсники, постоянно крутились рядом с эльфами, прибывшими в академию в этом году. Эльфы всегда вызывали особый интерес среди студентов. Само присутствие поблизости представителей этой долгоживущей расы не только привлекало внимание их экзотической внешностью и магическим талантом, но и тем, что они зачастую привносили в академию редкие и мощные магические знания. Юрий понимал, что это внимание не случайно, так как он и сам уже прекрасно слышал, что эльфы весьма ревностно относятся к магии и всегда ищут тех, кто может представлять для них интерес в этом плане. Однако их собственное поведение уже начинало его раздражать, а заподозрив тот факт, что некоторые из тех, кто за ним следил, будто бы выполняют задания для этих эльфов, парень еще больше насторожился. Он не был уверен в их мотивах, но ему было вполне очевидно, что эльфы почему-то заинтересовались его деятельностью. Возможно, слухи о его артефактах или особых магических навыках дошли уже даже до них, и теперь они хотели получить больше информации, но несмотря на это, сама мысль о том, чтобы взаимодействовать с ними, была для Юрия крайне неприятна. Эльфы, что прибыли в академию, выглядели так, как и ожидалось. Высокие, грациозные, с бледной кожей и глазами, полными вечной мудрости и надменности. Они часто держались обособленно, предпочитая компанию друг друга и других представителей своей расы. Однако время от времени Юрий замечал, что некоторые из них искали возможности поговорить с ним. Иногда они пытались завязать разговор через посредников, студентов, которые уже как-то связались с ним, а иногда и сами подходили к нему. Несколько раз к Юрию прямо обращались эльфы, предлагая обсудить магические теории или поделиться знаниями. Но каждый раз в их словах сквозила высокомерная нотка, которая Юрию была неприятна. Они говорили с ним так, будто он всего лишь объект для изучения, или же как человек, чье существование можно игнорировать, если не будет пользы. Их отношение казалось ему слишком наглым и безапелляционным, как будто они считали, что ему будет честью общаться с ними просто из-за их природы. А однажды один из эльфов, высокомерный и статный молодой мужчина с серебристыми волосами, подошел к Юрию во время перемены между занятиями. Он, как обычно, не совсем вежливо и весьма надменно поинтересовался тем, не желает ли Юрий обсудить магические темы, касающиеся артефактного мастерства. Его голос звучал гладко, хотя и не совсем учтиво, и за этой мнимой любезностью Юрий ясно чувствовал холодное, снисходительное отношение. «Мы, лесные жители, всегда были известны своим мастерством в создании артефактов», — произнес эльф с надменной улыбкой. «Мне кажется, нам было бы полезно обменяться знаниями. Вы же тоже интересуетесь магическим ремеслом?» Юрий на мгновение задумался, прежде чем ответить. Однако его раздражение от такой наглости не позволило ему проявить хоть каплю вежливости. «Спасибо за предложение, но мне хватает собственных знаний», — ответил он холодно и коротко, прежде чем отвернуться и уйти. И уже уходя прочь, он успел заметить краем глаза тот факт, что эльф весьма недовольно приподнял бровь, явно не ожидая такого бескомпромиссного отклонения своего предложения. Но Юрий прекрасно понимал, что дальнейшее общение с такими высокомерными созданиями только усугубит ситуацию. Они искали в нем не собеседника, а инструмент для получения информации или выгоды. Но с тех пор попытки эльфов общаться с ним только учащались, хотя сам Юрий продолжал все больше от них отдаляться. Он не хотел быть частью их интриг или участвовать в их высокомерных играх. Его миром были его собственные исследования и работа, и он не собирался допускать в этот мир тех, кто считал его чем-то меньшим, чем они сами. Хотя внимание к его персоне становилось все более напряженным, и Юрий не знал, что его раздражает больше, настойчивые студенты или эльфы, которые не понимали, что их наглое поведение только отталкивало его от любой возможности сотрудничества. Спокойно зайдя в уже привычную ему аудиторию, Юрий был немного удивлен тем фактом, что в этом году среди артефакторов оказалось много девушек, что само по себе вызывало определенные подозрения. И даже несмотря на то, что при общем собрании всех студентов Академии сам ректор открыто дал понять, что мешать другим студентам постигать науку управления магическими потоками и плетениями просто недопустимая глупость, и о том, что из-за этого могут даже из Академии отчислить, сразу к Юрию направилось несколько индивидуумов, которых он помнил по прошлому году обучения. А вот девушки в основном имели отношение к первому курсу. Ну, были у них тут некоторые занятия, имеющие отношение к общеобразовательным, и на них иногда курсы перемешивались. Сейчас же к нему направлялись именно те индивидуумы, которые весь прошлый год старательно пытались его игнорировать. И это, в лучшем случае. В худшем, многие из них просто пытались ему пакостить во время занятий. Был даже случай, когда Юрию пытались поломать артефакт, который он только-только сделал по заданию преподавателя. Естественно, что подобного спускать им с рук парень не собирался. Однако сейчас явно что-то сильно изменилось во всей этой ситуации, потому что данные индивидуумы практически сходу поздоровались, словно специально для этого к нему подошли, а потом начали задавать довольно глупые и пространные вопросы о том, как прошли его каникулы. Если бы Юрий не был знаком с ними ранее, то мог бы подумать, что здесь так было принято, но теперь заранее стал подозревать какой-то подвох. «Привет, Юрий, как у тебя дела?» Услышав эти слова от того, кто очень сильно кичился своими поколениями артефакторов, Юрий от неожиданности даже замер на мгновение, внимательно глядя на этого индивидуума, который сейчас стоял и фальшиво улыбался перед ним. За спиной этого умника, чуть подрагивая руками, видимо все еще не отойдя как следует после последней пьянки, стояло еще двое. Они были хуже обучены и постоянно рассчитывали на чужую помощь. Целый год они отсиживались за спиной у своих товарищей. Однако сейчас ситуация поменялась в корне. Судя по тому, что вокруг них образовалось пустое пространство, модно было сразу понять, что все те, кто ранее им помогал, сейчас старались от них дистанцироваться и не желали тратить ни свое время, ни свои деньги на этих умников, которые любили рассказывать различные истории, а вот делать что-либо просто не желали. Даже на экзамен, по слухам, которые дошли даже до Юрия, они ничего не сделали. За них делали те, кого эти красавцы старательно называли друзьями. Теперь же таких выгодных друзей у них практически не осталось. И все только из-за того, что к концу года они обещали вернуть все потраченные на них деньги, но ничего не вернули. Естественно, что как только начался новый учебный год, те самые кредиторы-друзья, которые давали им возможность целый год жить за свой счет, подошли за расчетом, а эти красавцы просто отказались возвращать им деньги, так как не имели такой возможности. И даже более того, с их стороны тут же пошли обвинения о том, что друзья так не поступают, и тому подобные глупости. Ну, да, друзья так не поступают, так, как поступали они. Если у вас нет денег, то будьте добры учиться лучше. Например, как делал один молодой паренек из достаточно неплохого, но бедного рода артефакторов. Вон он, сидит с двумя парнями рядом, которые к нему никого не подпускают. А почему? Да просто потому, что они за свои деньги покупают все необходимое, а он им помогает делать амулеты и выполнять задания преподавателей. Как результат, они получают все то, что им нужно, но при этом ничего ему не должны, потому что в обмен на такие услуги, дают ему возможность учиться дальше, предоставляя самые разные ингредиенты для создания амулетов. так сказать, взаимовыгодное сотрудничество у них было. Ну, что же, это прекрасно, никто никому ничего не должен, и все в расчете. Никаких претензий друг к другу они не имели, чего не скажешь про этих умников. И сейчас, видимо, по какой-то не совсем понятной причине, они вдруг решили, что могут попытаться использовать в той же ипостаси Юрия, и за счет этого получить возможность не только закончить академию, но даже что-то и подзаработать. С какой это радости, данный красавчик сам подошел к нему, пытаясь заговорить. Весь прошлый год он старательно пытался насмешничать над Юрием, а заодно присмыкался перед теми самыми преподавателями, которые конфликтовали с парнем. И тут вдруг такая дружелюбность? Нет, такое случайно быть просто не могло. Чего тебе от меня нужно? Тихо хмыкнув своим мыслям, Юрий внимательно и с непередаваемой брезгливостью посмотрел на стоявших перед ним троих разумных, которые явно сейчас еле сдерживались, чтобы не нахамить ему и не испортить весь свой план. В прошлом году вы почему-то меня даже видеть не хотели, а сейчас вдруг такая любезность, что стали никому не нужны. Никто не хочет тратить на вас свое время и ресурсы, так и мне вы тоже не нужны. Какой дурак сказал, что мне нужен такой мусор, как вы? Какая мне может быть выгода от вашего присутствия поблизости от меня? Не ожидавшие подобного приветствия с его стороны эти индивидуумы сразу же растерялись. Ну, еще бы, они-то думали, что Юрий постарается быть с ними хоть каплю, но все же вежливым. А он, вот так вот, довольно резко, а главное весьма громко, принялся обливать их грязью. Ну, для начала, стоит отметить тот факт, что грязью себя обливали они сами, в самом начале своей учебы. Если бы вели себя как достойные люди, и те же студенты, то ничего бы этого не было бы, у Юрия не было бы причин для конфликта с ними, и, возможно, он спокойно и вполне уравновешенно общался бы с ними, если бы по отношению к нему они также вели себя вполне нормально. Вот только этим людям даже сейчас был важен не он, а именно то, что они могли бы, благодаря ему, получить для себя лично. Но с этим у них могли возникнуть определенные сложности, так как Юрий не собирался поддаваться на подобное. Он сразу высказал им все, что думает, и попросил не мешать, напомнив о том, что сказал ректор в начале учебного года. Естественно, что все это было для них весьма неприятным, ведь они рассчитывали, по какой-то неведомой для Юрия причине, что могут вполне себе спокойно использовать в этом году уже и его для достижения своих целей, а, возможно, даже и не только в этом году, если бы у них все пошло именно так, как было запланировано. Только вот их планам было не суждено сбыться, и все только из-за того, что Юрий сразу решил себя противопоставить им. Так что ничего удивительного в том, что один из этих умников все же не придумал ничего другого, как начать лепетать что-то о том, что лучше них никто не знает различные трактиры, где можно неплохо гульнуть, в столице империи, просто не было. К тому же, он принялся говорить о том, что они знают много молоденьких и достаточно красивых девушек, что учатся в академии, и которые могут, таких же паразитов, как вы. Коротко рассмеялся Юрий в ответ, чем заставил этих индивидуумов буквально вскипеть от ярости. Да кому они нужны, да и вы тоже. Если я захочу сходить в ресторацию, а не в какой-то там вшивый трактир, где можно напиться дешевого пойла, то найду и время, и тех, с кем это можно будет сделать. Только вот вас в этом списке точно не будет. Мне не нужны паразиты, которые любят жить за чужой счет. Вы же даже в трактиры ходите только с теми, кто за вас платит. Вы когда последний раз за себя сами платили? Хотя Юрий ожидал такой реакции. И вообще-то, честно говоря, даже рассчитывал на нечто подобное. Но то, что полилось из этих умников, в данной ситуации буквально превосходило все его ожидания. И даже не в один раз. Все только по той причине, что эти индивидуумы действительно предпочитали жить за чужой счет. И все только по той простой причине, что банально считали, будто бы делают одолжение различным индивидуумам, предоставляя для них собственную компанию. А когда Юрий в ответ расхохотался, просто заявив о том, что ему и без такой компании неплохо живется, дошло даже до угроз. Эти умники начали угрожать Юрию тем, что постараются ему испортить жизнь, если он не будет послушным. Ведь они ему также делают всего лишь одолжение, переступая через себя и свою гордость, чтобы общаться с ним. То есть вы считаете, что со мной могут общаться только недостойные? Криво усмехнувшись, Юрий дождался от них соответствующего утвердительного ответа, который буквально пылал брезгливостью со стороны этих индивидуумов, после чего снова довольно громко расхохотался, чем поставил их в тупик. «А как же его высочество принц Георг? Представляете, мы с ним общаемся, и даже несколько раз ходили в столицу в ресторацию, чтобы перекусить и выпить хорошего вина. Так вы хотите сказать, что он недостойный? Вы бы сначала хорошо подумали бы, прежде чем пытаться хоть что-то подобное заявлять. Что-то мне подсказывает, что в данной ситуации вы слишком перестарались. Так что, ждите неприятностей». Известие о том, что они умудрились своими выходками оскорбить даже представителя императорской семьи, и в данном случае не столь важно то, какое место этот индивидуум занимал в списке наследников императора, заставило их отшатнуться от стола, за которым сидел Юрий, а уже всех остальных студентов отшатнуться уже от них, словно от прокаженных. Теперь им будет очень сложно выживать в этом мире студентов и интриг, которые здесь иногда закручивались. Да, с самим принцем сейчас не особо старались контактировать те, кто рассчитывал на должность или, возможно, просто присутствие при дворе императора, и это было вполне объяснимо, так как эти люди ждали, пока все определится, и уже потом они начнут показывать свою приязнь тем, кто в будущем станет венценосной особой. Но вот так вот, по глупости своей, взять и оскорбить представителя императорской семьи, заявляя о том, что он там чего-то недостоин, со стороны этих умников было серьезным просчетом. Теперь удобная жизнь за чужой счет, на которую они так сильно рассчитывали, банально была закончена. Сам же Юрий, в данной ситуации, мог просто посмеиваться над ними. Ну, а что еще он мог бы сделать в сложившемся положении? Он вообще-то к ним первый не подходил. Они сами подошли и начали нести какую-то чушь, так что результат был вполне закономерным. А то тоже придумали. Видите ли, они лучше всех разбираются в том, где можно дешевого вина выпить. А с каких это пор подобная привычка пить за чужой счет стала чуть ли не основным показателем среди студентов, которая привлекает к тебе различных разумных? Что за глупость такая? Кстати, именно подобный подход со стороны Юрия и заставил большинство студентов, которые косо на него сейчас посматривали, немного одуматься и просто дистанцироваться. Прямой намек на то, что мешать кому-то учиться в академии банально запрещено, и те, кто этого не понимает, могут запросто оказаться за пределами академии. А учитывая тот факт, что многие из них подписали те самые магические договоры, которые их обязывают потом отрабатывать все потраченные на них ресурсы, можно было понять, что этим индивидуумам не останется ничего другого, как практически уйти в рабство. Так что им пришлось немного отступить. Чего не скажешь про тех, кто заинтересовался эльфами. Вот эти индивидуумы, по какой-то непонятной для Юрия причине, словно те самые зомби, даже слышать ничего не хотели об интересах самого парня, а просто перли напролом. Причем представители стихийных факультетов, совершенно внезапно, просто забыли о том отношении, которое все время проецировали к представителям кафедры артефакторики и алхимии, и теперь даже заходили в помещение аудитории, где сидели артефакторы с алхимиками, и пытались разговаривать с Юрием. Хотя, как и следовало бы догадываться, в данном случае эти разговоры были ничем не лучше того, что у него произошло с представителями однокурсников. Так как представители кафедр разных стихий даже не задумывались о том, что если они пришли к Юрию, а не он к ним, то вообще-то, желательно было бы вести себя более или менее цивильно, например, проявить хотя бы обычную вежливость. Так нет же, они приходили и сразу начинали чуть ли не приказывать. Естественно, что Юрию подобное не нравилось, и он банально посылал этих умников вдаль, как он любил говорить, полем, лесом и торфянниками. После чего такие индивидуумы обычно пытались надавить авторитетом своей кафедры. Однако Юрий в ответ просто хохотал, заявляя им о том, что, на что способны представители той же кафедры огня, воды или воздуха, все прекрасно знают. Только вот когда приходит время, и они ранены, то почему-то все эти умники старательно тянут свои ручки к эликсирам, которые готовят на кафедре алхимии. И это просто превосходно демонстрирует тот факт, на что способны их кафедры. А если они хотят с ним столкнуться в бою, то им никто в этом не мешает. Пожалуйста, дуэльная площадка всегда свободна. Однако на дуэли с ним никто из этих индивидуумов и нарываться не хотел. Видимо, у них заранее имелся определенный приказ, хотя была парочка таких идиотов, которые попытались было его вызвать на обычный поединок, не до смерти, так как просто захотели унизить его, заявив, что легко с ним разделаются, даже несмотря на все то, что он якобы может. Прекрасно. Только вот обоих этих умников унесли с полигона сильно израненными и обожженными. Один из них рассчитывал на свою ударную силу, но ничего не успел сделать, когда Юрий сформировал два фаербола и запустил их в сторону противника. Тот успел создать простейший щит, но таким ударом подобную защиту просто сдуло, а обожженное и изломанное тело отбросило к ограждению. Второй же пытался создать мощную защиту, и тут ему тоже не повезло. Юрий сразу же атаковал его своей массированной атакой, которая не оставила ему ни единого шанса. На всякий случай, парень специально озвучил все так, чтобы в данном случае они все столкнулись всего лишь с эффективным применением артефактов, что заставило многих задуматься. Ну вот почему, до сих пор, никто из этих индивидуумов просто не задумывался о том, что артефактор, тем более подготовившийся к бою, может оказаться весьма опасен. Все они почему-то думали, что он будет пытаться драться с ними при помощи таких же плетений и стихийной силы, как и они сами. Вообще-то, в дуэльном кодексе так и было указано, что участник дуэли имеет полное право использовать все, что оговорено предварительно. А предварительно было сказано: используй все, что захочешь, что он и сделал. После этого нашелся еще один, который попытался вызвать Юрия на обычный поединок. Вроде бы он даже не так уж и плохо владел мечом. Однако после тренировок со старым орком, Юрий с ним просто не стал церемониться, так как издеваться над этим индивидуумом, как тот хотел поступить с самим Юрием, парень просто не собирался. Он отрубил ему обе ноги, после чего поединок был закончен, и этот индивидуум отправился как пособие для магов-лекарей в лекарское отделение академии. По сути, у Юрия уже было желание начать с этих индивидуумов брать деньги. Ну, а что, он фактически поставляет им живые пособия, на которых маги-лекари учатся. И чем больше они такого опыта наберутся во время учебы, тем более эффективными специалистами своего дела станут в будущем. Тоже полезная вещь. Так что, уже только поэтому, можно было понять то, насколько он им помогает. После таких столкновений, многие желающие, что ранее проявляли излишнее рвение, уже старались с Юрием особо не цепляться. Были, правда, и такие, что пытались вежливо с ним общаться, но таких было мало. К тому же, после прошлого года, Юрий прекрасно усвоил то правило, что для всех этих индивидуумов он всего лишь расходный материал, или разменная монета, смотря с какой стороны посмотреть на сложившееся положение дел. Этакий своеобразный инструмент, который они собирались использовать в личных целях, и не более того, а он таковым быть не желал, поэтому и сопротивлялся изо всех сил. Особенно его нервировали те, кого к нему старательно подсылали эльфы, ведь они считали, что только само их появление поблизости должно привлекать внимание всех окружающих, а этого не происходило, по крайней мере, не с Юрием. В данном случае он считал себя вправе просто игнорировать данных индивидуумов, а их такое игнорирование просто выводило из себя. Особенно злобствовали, как ни странно, их девушки. Видимо, все только из-за того, что едва они появились на территории Академии, как тоже были буквально окружены толпами поклонников, просто мечтающих о ласковом взгляде этих пленительно больших глаз. Ну, да, глаза у них действительно буквально завораживали. Только вот даже ласка, которую они старались демонстрировать, и дружелюбие, очень часто банально не могли скрыть всей той брезгливости, которую они, видимо, просто из-за малого возраста, не могли скрыть или сдержать. Поэтому, особенно со стороны, подобное поведение выглядело как очень плохая игра актеров какого-то провинциального театра. «Ты опять здесь?» Вполне ожидаемо, когда Юрий в очередной раз уединился в парке, поблизости появились два неразлучных приятеля, которые сразу же нашли парня в его убежище. «Слушай, тут такое дело, нужно серьезно поговорить». Судя по тому, как замялся принц Георг, дело касалось именно представителей императорской семьи, и парня это сразу же насторожило. «Дело в том, что у моей сестры возникли некоторые сложности с отцом». Немного подумав и заметив вопросительный взгляд со стороны Юрия, все же заговорил принц: «И все это открыто связано именно с тобой, я не буду скрывать, да ты и сам скорее всего большую часть этого уже знаешь. Наш отец решил найти способ привлечь себя к нашему государству, не обязательно на какую-то обязательную службу, но чтобы ты остался в империи, и для этого был даже подготовленный тайный указ, согласно которому, та красотка, что сумеет тебя на себе женить, получит в награду титул графини, и недостаточно неплохие земли в наследный манор». Честно говоря, когда Юрий услышал подобное откровение, то у него едва книга из рук не выпала, а он-то себе голову ломал, что тут вообще происходит. Нет, часть подобных слухов он точно уже и сам слышал, только вот не мог никак понять, откуда взялись такие глупые слухи. Теперь-то все встало на свои места, и ему оставалось только пожимать плечами и растерянно разводить руками. А у этих дамочек все с головой в порядке, они хоть понимают, что если я о таком услышу, то плевать мне будет на все их чувства. Весьма раздраженно, и даже как-то зло, тут же отреагировал Юрий, представив себе то, как его потом просто выкидывают как какой-то мусор за ненадобностью, как явно собиралась сделать это и принцесса Елена, после того как наиграется с ним. Мне-то это зачем, если они хотят обзавестись таким вот довеском, в виде дворянства и земель, то пусть постараются, и найдут себе достойного жениха и тому подобное. Так в том-то и дело, друг мой, влез в разговор молодой граф Юрис, деловито осматриваясь по сторонам, явно желая, чтобы им никто не помешал поговорить. В том-то и дело, в первую очередь эти дамочки, либо младшие дочери каких-нибудь заштатных баронов, либо вообще не имеющие к дворянству никакого отношения особы, так что, они никому из дворян и близко не нужны, ни достойной родословной у них нет, ни наследства, ни приданого, а вот тут есть прямая возможность получить все и сразу, только они не учитывают главного нюанса, все это получат не они сами, это получишь ты, за то, что решишь остаться в империи, а они всего лишь довесок, тот самый якорь, который тебя здесь удерживает. Сейчас, только таких вот глупостей мне и не хватало, все так же раздраженно фыркнул Юрий, решив, что не будет в ближайшее время вообще с кем-либо из особ противоположного пола общаться, особенно с учетом всех этих новостей. Подождите, ваше высочество, вы что-то там говорили про вашу сестру, причем тут вообще может быть она, какие-то проблемы, что там случилось, и какое это может иметь ко мне отношение, а тут все просто, и одновременно сложно, друг мой. Задумчиво хмыкнув, присел рядом с Юрием на скамейку принц, и устало оглядевшись по сторонам, медленно достал из-под своей мантии небольшую флягу с вином, которую протянул, как ни странно, именно Юрию. «Вот выпей, тебе понадобится. Дело в том, что, как бы ты ни злился бы на Елену, она действительно сейчас защищает тебя, и считает, что не нужно на тебя давить. Однако император так не считает, особенно после твоей выходки с экзаменами, когда ты сумел удивить очень многих. Особенно неприятно это было осознавать сотрудникам тайной службы императора, именно по той простой причине, что они тебя упустили. Надо сказать, что они очень старались за тобой следить, и не допускать подобных фокусов с твоей стороны, но ты удивил всех. Твоя прыть и быстрота, с которой ты справился с этими проблемами, заставила всех переживать, и больше всех, как ни крути, переживала именно Елена. Она ведь хотела тебя защитить, и это не шутки. Только вот сейчас все положение портит именно тот факт, что в дело вмешались представители тайной службы. В дело тут же, воспользовавшись тем, что принц решил сделать сам пару глотков вина, вмешался молодой граф, пытаясь, видимо, не упустить нить разговора, который для самого молодого высокородного был не таким уж и легким, как можно было бы подумать на первый взгляд. И теперь они будут делать все возможное, чтобы ты действительно не смог выбраться из этой паутины. К тому же, учти еще и тот факт, что в дело вмешались не только они. Возьми хотя бы, как пример, самих эльфов. Им-то что от меня нужно? Тихо фыркнул Юрий, все-таки принимая от принца флягу и делая небольшой глоток вина для успокоения. Этим-то что от меня надо? Я их вообще не трогаю. Стараюсь стороной обходить. Так нет же, прицепились. А другие чего бесятся? Такое ощущение, будто всем эликсир бешенства дали. Были даже идиоты, которые приходили на наши занятия и пытались меня вытащить из лаборатории. И все только потому, что им нужно было со мной что-то обсудить. Это что за идиотизм такой? А тут тоже все достаточно просто. Тихо усмехнулся принц, собираясь продолжить свою, явно заранее заготовленную речь. То, что им пообещали, мы можем сказать только про империю. Что было обещано тем, кто имеет отношение к другим государствам, мы даже уточнить не можем. Добавь сюда и тот факт, что эльфы обещают за помощь своим подхалимам самые невероятные блага и артефакты. Только вот никто из них даже не пытается задумываться о том, что самим эльфам тогда подобный индивидуум, как ты, просто был бы не нужен, если бы они не были заинтересованы в тебе, как в маге и артефакторе. Но у них хватает денег и ресурсов, чтобы заинтересовать многих идиотов. Им даже предлагают выкупить их магические договоры у империи и гильдии магов, и кое-кто на это даже согласился. Они совсем идиоты, что ли? Тут же возмутился Юрий, передавая флягу с вином графу. Они вообще, о чем там думают? Ведь в данном случае их просто выбросят за ненадобностью. Они что, договор заключили с эльфами по поводу таких услуг? Нет, конечно же. Они просто подумали, что с ними кто-то будет сотрудничать просто потому, что они такие красивые. Ну, а как по-другому понять все то, что происходит? Эльфы никогда не будут выполнять свои обязательства по отношению к людям. Люди для них низшие существа. Неужели это непонятно до сих пор? Нам-то, как раз-таки, это все уже понятно. Благодаря тебе. Тут же как-то хитро усмехнулся принц, и даже подмигнул парню, который не скрывал своего возмущения. Именно поэтому наша тайная служба и активизировалась. Теперь тебе даже в столице прохода не будет. А учитывая тот факт, что ты заявился в столицу с какими-то там верными тебе людьми, которые появились неизвестно откуда, беспокойство моего отца вполне объяснимо. Тем более, что даже тот самый герцог Нитерн, которого вы по пути спасли от так называемых разбойников, весьма поспособствовал тому, чтобы все сейчас буквально исходили на пену от зависти и желали заполучить себе таких бойцов. Так что сам подумай, что лучше тебе теперь делать. Да, ты сможешь с ними выходить в город, но будешь ли ты постоянно устраивать дуэли и с теми, кто захочет с тобой познакомиться? Для чего и зачем, ты и сам понимаешь, но провокаций будет предостаточно, а просто так проливать кровь тех же дворян империи тоже никто не позволит. К сожалению, я уверен в том, что большинство из этих индивидуумов будут всего лишь игрушками в чужих руках. Представители тайной службы будут действовать мягче, им конфликты с тобой не нужны, а вот все остальные будут буквально беситься, ведь время уходит. К тому же, что там будут обещать в других государствах, ты не знаешь, а здесь все буквально перед тобой, а значит, у империи больше шансов добиться своего, так что, сейчас они будут спешить, да пусть спешат сколько им влезет. С трудом сдерживая рвущееся наружу раздражение, фыркнул в ответ Юрий, просто отмахнувшись рукой. «Мне что теперь, здесь как в клетке сидеть? Если так и дальше пойдет, то мне будет проще покинуть империю и отправиться куда-нибудь в другое государство. Я давно хотел побывать на Востоке. Говорят, что там какие-то отдельные школы магического искусств имеются, которые могут многому научить, а мы такого точно не знаем. Поэтому мне даже там может быть весьма интересно. Тебе-то там будет интересно», — задумчиво хмыкнул в ответ принц Георг. Но заметив вопросительный взгляд со стороны Юрия, коротко пожал плечами. «А вот мне что делать? Отец требует, чтобы мы помогли им. Сестра хочет, чтобы мы дали ей возможность с тобой переговорить. К тому же, извини, конечно, но Елена действительно уже многое осознала и сейчас готова пойти на определенные уступки, если ты примешь ее предложение». «Какое еще, ко всем демонам, предложение?» Тут же вскинулся Юрий, только вспомнив о том, чем для него закончилось знакомство с этой девушкой. «Мне что, мало было? Или вы думаете, что я забыл о том, как со мной обошлись в прошлый раз?» «Нет, конечно же, я все прекрасно помню. Так что, скажу сразу, мне подобное стечение обстоятельств и самые различные случайности точно не нужны. Неужели у вас в государстве мало идиотов, которые ради того, чтобы побыть рядом с наследной принцессой, готовы на что угодно? Я в это никогда не поверю. В том-то и дело, друг мой, идиотов, как раз таки, всегда хватает». Отмахнулся рукой от его предположений принц, и тяжело вздохнул. «Только вот ей идиоты не нужны, ей нужен тот, кому она сможет доверять. Да, я помню, у вас случилось то, что уже произошло, и можно даже попытаться объяснить все эти своеобразные случайности, в первую очередь рассказывая о политической необходимости и государственной целесообразности. Честно говоря, ее тогда очень сильно подгоняли, и спешка закончилась весьма плохо. Я уже тебе рассказывал, что она хотела потом, после того как все бы нормализовалось, и император получил бы желаемое, постараться обсудить с тобой все в нормальной обстановке. Все это, а также она хотела постараться решить проблему с магией разума, чтобы у тебя не было последствий. Но все пошло совсем не так, как ей хотелось. Воздействие этих брачных браслетов банально разрушило влияние магии разума, и, как результат, ты тогда сильно пострадал. Но она этого не хотела. Потом этот своеобразный конфликт, который случился возле самого храма. Когда ты там неплохо себя показал, и даже защитил ее, это тоже положительно сказывается на отношении к тебе с моей стороны, и стороны самой принцессы. И тебя сейчас никто не осуждает. Ты имеешь право злиться на нее, но она переживает о том, что если не оказать тебе помощь, то все может зайти куда дальше, и ты можешь еще сильнее пострадать именно из-за последствий того, что случилось в храме. Вот ты только представь себе, что она чувствовала, когда ты отправился опять в мрачные земли, да еще и в таком состоянии. Она буквально не находила себя места, и сейчас даже перессорилась как с императором, так и с начальником тайной службы. И все только из-за того, что они хотят попытаться повлиять на тебя, и все же постараться закрепить тебя каким-то образом в империи. Потому что они таким образом пытаются помешать ей решить с тобой возникшие проблемы. Да какие проблемы возникли? Немного успокоившись и даже слегка равнодушно пожал плечами Юрий, и заметив вопросительный взгляд со стороны принца, тут же пояснил ему свою мысль. «Я ведь никаких претензий никому не предъявляю, я хочу, чтобы меня оставили в покое. Я прекрасно понимаю, что банально не имею никаких прав на территории империи. Об этом говорит буквально все. Все эти люди, старательно пытавшиеся меня использовать, считают себя вправе так поступать только потому, что у них есть титулы. У меня же это же титула нет. Я уже про землю молчу. Родни у меня тоже не осталось. Всех перебили. Поэтому для большинства индивидуумов, вроде вашей сестры, ваше высочество, я всего лишь игрушка, и по-другому ко мне она в принципе относиться не может. Все то, что она сделала, это прямо доказывает. Так что сейчас говорить можно все, что угодно. Однако не стоит думать, что я не понимаю основных причин такой заинтересованности. Если со мной что-то случится, то никто претензий предъявлять не будет. Точно так же, как тогда, возле храма. Ведь всех этих людей, которые там были, если и обвиняли в чем-то, то только в том, что они напали на кортеж принцессы. Разве нет, обвиняли именно в том, что их действия угрожали ее жизни. А о том, что в этой ситуации пострадал я, никто даже не вспоминал. Вот, скажите мне, ваше высочество, хоть кто-нибудь наказал того мага разума, который принудил меня пойти в храм вместе с принцессой? Нет, я так и знал. А где он? Не хотите ли вы мне его показать? Хочется ему в глаза взглянуть. Тоже нет? Правильно. Потому что этот индивидуум нужен вашему государству больше, чем я. И то, что принцесса в данном случае играла в какие-то свои игры, в сложившемся положении ничего фактически не решает. Я для нее всего лишь разменная монета, удобная, и не более того. И сейчас вы можете говорить что угодно, но я скажу одно. Вашей сестре, ваше высочество, я не доверяю, извините, но я имею на это право. Если кто-то скажет по-другому, то я бы посоветовал такому индивидууму постараться на себе ощутить подобный интерес со стороны высокородных. А учитывая ваше предупреждение, я уже сейчас делаю определенный вывод. Если меня собираются просто подставить и наказать за, например, убийство какого-то дворянина из империи только за то, что тот меня оскорблял, то мне в этом государстве делать нечего. Или вы скажете по-другому? Ну, давайте, расскажите мне, какими благими намерениями ваши родственники собирались выстилать мою дорогу в ад? Мне просто интересно. А как вы объясните то, что со мной сделали? И тем более то, как со мной потом поступили? А если бы я сдох в той конуре, куда меня забросили с двумя стрелами в теле? Да, Юрий, ты весьма коварные вопросы задаешь. Тяжело вздохнув, принц Георг медленно покачал головой, и ответить на них очень сложно. Я был бы рад дать тебе ответы на твои вопросы, если бы у меня была такая возможность. И твою злость я тоже понимаю. Однако, в сложившемся положении, тебе действительно было бы куда проще пойти на определенное соглашение с моей сестрой. И в данном случае ты был бы защищен от всех этих поползновений. Хотя, можно понять, что многие начали бы интересоваться тобой и по другой причине. Но в этой ситуации на твоей стороне была бы фактически вся моя семья. Так как, став мужем Елены, ты стал бы членом императорской семьи. А разве это не произошло сразу после того, как на мне защелкнули тот самый брачный браслет? Коротко хохотнул в ответ на это заявление парень, одним только этим упоминанием загоняя своих оппонентов в тупик. И что это изменило? Сильно мне это помогло? Нет. Как я был мусором для представителей империи, не говоря уже про саму наследную принцессу, так им и остался. Тем более, что не стоит забывать о том, что для вашей сестры в порядке вещей использовать магию разума. Так что, мой ответ очевиден, и давайте на этом прекратим этот пустой разговор. Однако, даже несмотря на подобное решение, и тот факт, что даже принц Георг согласился отложить эту беседу, сам Юрий понимал, что это всего лишь дело временное. Скорее всего, впоследствии разговор продолжится. При каких условиях и при каких обстоятельствах произойдет, это уже дело третье. Однако он принял во внимание тот факт, почему именно на него устроили тотальную охоту, и попросил принца, при возможности, передать самому императору его слова. Если ему не дают возможности заниматься тем, что ему нравится, то больше никаких амулетов и артефактов на территории империи продаваться не будет. Лучше уж он их будет продавать куда-нибудь на сторону, так как он и сам понимает то, по какой причине началась эта тотальная охота за его головой. Именно после того, как он для молодого графа сделал те самые амулет защит, а теперь она усилилась после изготовления двух амулетов для членов его семьи. Естественно, что после такого утверждения принц нахмурился и попытался было объяснить парню, что в данной ситуации он немного не прав, именно по той причине, что его никто не пытается использовать, особенно в таких целях. Вот только доказательств у него практически не было, а все факты говорили именно в пользу догадок Юрия, в пользу его теории, которая просто не оставляла никакой возможности для фантазии. И первым доказательством этого был тот факт, что мага разума, который так поступил с Юрием, никто так и не наказал, иначе об этом Юрию сразу бы рассказали. Сейчас они, конечно, начнут говорить о том, что виновный был наказан. Однако, доказать это будет невозможно. Кто знает, как выглядел тот одаренный? Юрий знает? Нет, конечно же, он его в глаза никогда не видел. А если и видел, то этот красавец старательно подчистил память парня, чтобы потом не получить не только обвинений в содеянном, но и клинка в бок. И все именно потому, что сам Юрий понимал главное. Такие вещи прощать нельзя. Да, возможно, если бы он согласился на сотрудничество с принцессой, сам Юрий получил бы определенные бонусы и даже некоторый покой, например, хотя бы в той же самой академии, в первую очередь те самые охотницы за его призом, в виде титула и земель, были бы вынуждены просто оставить парня в покое. Если он женат, то в данной ситуации просто занят, и пытаться повлиять на него они просто не могли бы, а вот другие явно активизировались бы, например, какие-нибудь дворяне, пытающиеся за счет такого знакомства возвысить себя и свои семьи. Так что покой в данном случае ему бы только мерещился бы, с расстояния, с огромного, чего Юрию хотелось бы просто избежать. Хотя, по сути, это было бы достаточно сомнительно. Все только из-за того, что в дело включились даже те, кого он ранее даже не учитывал, эльфы. Этим-то что от него было нужно? Ну, живет себе парень. Им-то какое дело до его жизни и дел? Они обычно предвзято относятся к людям и одаренным среди них, а тут вдруг такой повышенный интерес. Что тут вообще происходит? Этого Юрий понять не мог. Однако, намеревался постараться все-таки найти возможность извернуться и узнать подробности. Ведь даже дух-наставник, который когда-то был древним эльфом, сейчас просто не понимал подобного поведения. Ну, не свойственно это было для эльфов. Поэтому, даже Эльтион растерялся. А что тут можно было сказать про человека? Ничего. Именно поэтому Юрий и старался пока что держаться от них подальше. Только вот была одна сложность. Быстро поняв, что парень не желает с ними общения, эльфы начали повсеместно засылать к нему своих клевретов в виде людей. Ему даже было неинтересно то, что этим умникам обещают за подобную помощь. Ему хватало и того, что они банально были готовы пойти на уступки, даже не задумываясь о последствиях, как и то, что он сам уже прекрасно понимал, какие проблемы и сложности из-за всего этого мог получить впоследствии, когда станет известно о подобном сотрудничестве. Вместо всего этого Юрий постарался сосредоточиться на учебе, тем более, что преподаватели словно с цепи сорвались. С самого начала учебного года начали давать определенные задания. Пару раз Юрий ловил их на том, что они старались выдать ему совершенно не те задания, которые дают другим студентам его курса. И этим умникам подобная внимательность с его стороны сильно не нравилась. Но и Юрий не собирался играть в их игры. Он сразу давал им понять, что в сложившемся положении для него имеет значение тот факт, что он учится наравне со всеми. А как еще можно понять тот факт, что, например, другим студентам на занятиях по той же алхимии дают задание изготовить зелье лечения, а ему – исцеление. Якобы, все законно. Ну, да. Услышав подобное утверждение, и, совсем немного подумав, Юрий решил сыграть в эту игру немного по-другому. Он пошел к магистру Филиберто Галану и потребовал, чтобы тот лично проследил за возвращением ему средств за изготовление подобных эликсиров. Ну, да, ведь он потратит на них свои силы. Но если эти индивидуумы не предоставляют ему ресурсы, то пусть платит как за полноценно изготовленный эликсир подобного рода. А что они хотели? А когда старый магистр удивился его запросу, Юрий просто предложил ему пройтись в пару лавок, где он обнаружил собственные изделия, продающиеся как изделия преподавателей академии. Это ли не нарушение его прав? Ладно, я бы понял, если бы эти эликсиры отправлялись бы в ту самую армию империи, там подобные составы нужны. Равнодушно пожал плечами парень, давая понять своему наставнику, что в сложившемся положении есть определенные нюансы, которые те умники, желающие нажиться на студентах, банально не учли. Однако они их продают, а деньги забирают себе. При этом, не тратит на подобные изделия ни капли своих сил или ресурсов. Как это мне нужно понимать? Только как воровство, и никак иначе. Или вы будете говорить, что это не так? Конечно, магистр был в гневе после подобной демонстрации. Возможно, он и сам все прекрасно знал. Ну, не стали бы эти преподаватели за его спиной устраивать подобные шалости, не задумываясь о последствиях. Скорее всего, они с ним делились своим доходом подобного рода, но сам факт того, что они пытались заставить Юрия уже сейчас изготавливать кое-что более дорогое, а значит и более ценное, давал понять, что с учетом конфликта интересов со стороны данного индивидуума, все это было прямым нарушением его прав студента академии, которое оставлять безнаказанным было просто нельзя. Так что, уже на следующем занятии, Юрия оставили в покое, и всем давали одинаковую возможность выполнить задание, хоть и достаточно простое, но при этом обязательное для всех. А из тех самых лавок, что были указаны магистру, эликсиры студентов исчезли. И в первую очередь исчезли те самые эликсиры малого исцеления. Ведь Юрий открыто поинтересовался у магистра тем, в чем это заключается, и почему он нигде не может найти рецепта подобного эликсира. Судя по хмурым лицам преподавателей, теперь им придется многое объяснить магистру. Ну, что же, сами во всем были виноваты. Надо было быть немного умнее в таких вещах, и, возможно, даже осторожнее. Они же поступили так, как считали нужным, и результат не заставил себя ждать. С артефакторами все было куда проще. Тут сам старый магистр старательно выполнял договоренность. Несмотря на то, что сам Юрий, после отказа иметь с ними хоть что-то общее, ожидал с его стороны хоть каких-либо поползновений, или попыток привлечь самого парня хотя бы тем самым фактом, что если он хочет получить подобную помощь со стороны преподавателей, то что-то им должен дать в ответ. Хотя, по сути, после случившегося, Юрий ничего им не был должен. Они сами нарушили все договоренности. Однако магистр Филиберто Галан предпочитал не раздувать скандал еще больше. То, что было обещано, он выполнял. Однако на занятиях по артефакторике ему все же приходилось что-то делать. Но, при этом, на него не пытались особо чем-то давить, или задавать особо сложные задания. И это радовало. Те же два студента, которые ходили в экспедицию, словно испарились с глаз парня. Видимо, то самое предупреждение, которое было высказано Юрию одному из них, усиленно желающему, чтобы не он перед парнем извинялся, а именно перед ним студент младшего курса извинился, все-таки оказалось вполне действенным. Так как Юрий открыто сказал о том, что при следующем таком намеке сам вызовет этого умника на дуэль, до смерти. А что, не надо было в такие игры с ним пытаться играть. Есть договоренность? Выполняй. Нарушил? Ответь. А то, как там, в мрачных землях, так прощения просил. А как вернулись обратно, тут же начал корчить из себя что-то несусветное, будто бы это ему все что-то должны. Естественно, что Юрий церемониться с ними не собирался, а связываться с ним самим в дуэли никто из этих экспертов по изготовлению артефактов тоже не хотел. Они могли сформировать простейшие плетения, и то, не сразу. Тогда, в мрачных землях, у данного умника это плетение получилось больше с перепугу, чем из-за его собственной эффективности как мага. Так что уже только поэтому ему следовало быть куда осторожнее, особенно в своих высказываниях. Неужели он думал, что сам факт того, что он будет учиться на пятом курсе, остановит Юрия, который намеревался всего лишь на второй курс пойти. По сути, это само по себе было весьма странно, ведь Юрий уже не один раз предоставил этим умникам доказательства того, что как боец он не уступает тем, кто заканчивает академию. И даже более того, Юрий уже и сам знал, что мог бы быть способен на все это и без их науки. Ему было нужно именно признание в виде того самого перстня мага, чтобы потом не переживать о своих делах. Так и его изделия будут более ценны, чем изделия того, кто является самоучкой. Хотя сам уже прекрасно понимал, что, по сути, само изготовление этих самых браслетов-артефактов, которые он сделал для семьи графа Юрис, говорило понимающим людям о многом. И в первую очередь именно о том, что он мог изготавливать такие предметы, которые другие артефакторы просто не смогут делать. Но отсутствие у него этого самого перстня мага банально обесценивало любую его работу. И, к тому же, даже факт того, что он мог что-то делать, можно было спокойно нивелировать, всего лишь забрав у него все, что он сделал. С обученным магом так никто не поступит, так как есть потенциальная угроза столкновения интересов. Именно поэтому Юрий и пытался пока что терпеть все эти наскоки в империи. Хотя я мог бы уже давно про них просто забыть и отправиться во свояси, банально занявшись чем-нибудь, где-нибудь в более удобном месте. Однако возвращаться в темный лес, где он мог жить фактически так, как ему хочется, сейчас Юрию бы просто не хотелось. Он хотел все же попытаться стать достойным человеком, а это было возможно только среди людей, но не там, где все считают себя вправе распоряжаться его жизнью. Многие такие индивидуумы будут просто в бешенстве, когда поймут то, что упустили. Особенно те, что пытались сейчас играть с ним в эти игры в виде попытки договориться. Да, он видел, что тот же принца Георга просто вынудили вступить с ним в переговоры. Этот парень был еще не настолько испорчен политикой и интригами при дворе императора. Поэтому его стоило уважать за подобное желание не раздувать конфликт еще больше. Возможно, он также не лгал, когда говорил про свою сестру. Мало ли, что там могла придумать принцесса Елена. Если все обстояло именно так, как и говорил принц, и принцессу просто заставили поторопиться, то можно попытаться понять все случившееся. Однако, даже в этом случае, попутно ко всему прочему, Юрий прекрасно понимал и тот факт, что подобные шалости в отношении него это были отнюдь не шутки. Поэтому он сейчас и не хотел ни с кем договариваться. Если они хотят попытаться с ним договориться, то пусть предложит что-то весомое, а не то, что ему так старательно пытаются втюхивать, например, обещая какие-то эфемерные выгоды и своеобразную безопасность. Хотя, о какой безопасности рядом с принцессой вообще может идти речь? Так ведь его там, как раз-таки, чуть и не убили. И именно поэтому Юрий и не хотел спешить. Если он так уж нужен этим разумным, тогда пусть и предложат ему что-то существенное, а не то, что нельзя пощупать или как-то осознать на физическом плане. «Эй ты, умник, у нас к тебе предложение». В очередной раз, когда Юрий шел с занятий, ему неожиданно преградили дорогу несколько индивидуумов, явно имевших отношение к пятому курсу академии и к кафедре огня. Об этом прямо говорили их значки на мантиях, а также и все остальные признаки, которые можно было запросто по пальцам пересчитать, включая сюда даже прически, которые в последнее время стали напоминать больше пламя какого-то бешеного костра. Ну, мода такая пошла у представителей этой огненной стихии, поэтому мало кто задумывался о том, как они на самом деле выглядят, считая, что таким образом они, по какой-то причине, становятся прямым воплощением собственной стихии. Но на самом деле они больше выглядели как встрепанные дурачки, которым просто подпалили волосы. Хуже всего было тем, кто от природы имел другой оттенок волос. Им принудительно, при помощи магии, меняли цвет волос на голове именно на огненный. И это выглядело в чем-то даже жутко. Дело в том, что, например, у тех же молодых людей и девушек, волосы на голове и на других частях тела, включая лицо, имеют обычно один и тот же оттенок и цвет. Так что уже только поэтому можно было понять, что огненная шевелюра не шла ни в какое соотношение с темными или наоборот белесыми бровями. Все это выглядело как-то неестественно и жутко. Но пытаться объяснить этим людям хоть какую-то логику было просто бессмысленно. Они в принципе не пытались искать логику в собственных действиях. Вот и сейчас, эти умники, так старательно перегородив Юрию дорогу, по какой-то причине думали, что парень будет с ними беседовать. Хотя, на самом деле, У него не было такого желания, особенно после того, как ему, прямо на кафедре стихии огня во время очередного факультативного занятия, недвусмысленно намекнули на то, что во всем том, что случилось с тремя преподавателями, принимавшими у него экзамен, и которые после экзаменации внезапно были арестованы и уволены из академии, все считают виновным именно его. Только вот по какой причине, ему этот факт никто так и не объяснил. Ну, решили они пошутить, и завалить одного студента. Что в этом такого? Ну, правильно, ничего странного в этом нет. А учитывая тот факт, что эти преподаватели сначала получили от этого студента за его обучение достаточно большие деньги, а потом просто решили от него избавиться. Вот только деньги ему возвращают никто не собирался. Ну, это так, отвлеченно. Вам-то что от меня надо? Уже привычно раздраженно фыркнул Юрий, заметив тот факт, что эти умники явно ждут от него какой-то реакции, но не понимают того, почему на таких великолепных и огненных, как они, парень абсолютно никак не реагирует, если не сказать более того. Я вроде бы решил все вопросы с вашими преподавателями. Вас это не касается. Что значит, нас это не касается? Разъяренно повысил свой и так визгливый голос своеобразный командир и заводила этой группы, но судя по тому, что его практически сразу приостановила за руку стоявшая за его спиной девушка, в этом деле был замешан еще кое-кто, а не только он. Из-за тебя нашего наставника выгнали из академии. Более того, мы даже не знаем, где он сейчас. Говорят, что его вообще арестовали. И это все твоя вина. В чем это именно моя вина? Неподдельно удивился Юрий, уже и сам явно понимая, что эти индивидуумы совсем не соображают, что делают, и поэтому решил все-таки разъяснить ситуацию. Моя вина была в том, что ваш преподаватель решил выгнать из академии студента только по собственной воле, не за неуспеваемость, не за какие-то нарушения правил, а только потому, что ему так захотелось. Может быть, моя вина в том, что они сначала взяли с меня за обучение 30 тысяч золотых, а потом захотели просто вышвырнуть из академии. Деньги возвращать не собирались, а вы вообще-то понимаете, как это все называется в миру. Называется все это мошенничество. К тому же, если они не хотели привлекать к себе внимание, то им надо было такой же экзамен, как и мне, сделать для всех тех, кто приходил на экзамен после меня. Если бы они сделали так, то к ним никто бы не имел никаких претензий. Однако, ничего подобного сделано не было. Так и выяснилось, что они только меня хотели убить на экзамене. А вот твоего младшего брата они почему-то пожалели. Не скажешь, почему так? Нас это не касается. И тебя тоже. Не твое дело, что и как они делают. Если они так решили, ты был обязан делать то, что они хотят. Кое-как собравшись с мыслями, этот индивидуум снова попер в атаку, даже не думая о том, что всеми этими криками уже привлек внимание не только проходящих мимо студентов, но и группы дежурных, которые уже стояли у них за спиной и ждали окончания этой своеобразной эскапады. Для нас важно только то, что ты испортил нам учебу. Наш преподаватель был самым лучшим на кафедре, а из-за тебя его уволили. Более того, его можно было бы вернуть обратно, если бы не ты. Я уверен, что это ты нашептал что-то принцу Георгу, и поэтому наших преподавателей наказали. Так что ты нам должен. Поэтому, как минимум, ты сам сделаешь для нас те самые артефакты, что делаешь другим. Потом, это вы имеете в виду те самые защитные амулеты, стихии воды? Насмешливо усмехнулся Юрий, внимательно осматривая стоявших перед ним индивидуумов, и дождавшись того самого момента, когда один из них, видимо уже даже не соображая, что делает, просто кивнул головой, банально расхохотался им прямо в лицо. «Да вы что, вообще идиоты? Насколько я вижу, по вашей одежде и идиотским прическам, вы имеете прямое отношение к стихии огня. Ну, просто никакие другие идиоты себе голову в пылающий костер не превращают. Обычно хватало и эмблемы на мантии, чтобы понять то, к какой именно стихии ты имеешь отношение. Но вы, конечно, превзошли всех. Мне даже стыдно вас идиотами называть, чтобы идиотов не обижать. Так вот, поясню для тех, кто не понимает простейших вещей. Те самые защитные амулеты, которые я делал, имеют отношение только к стихии воды. И к стихии огня они не имеют никакого отношения. Более того, если вы не знали, то стихия воды является прямой стихией антиподом стихии огня. Как факт, эти браслеты для вас будут больше похожи на какие-то антимагические кандалы, или может быть специально испорченный артефакт, как тот самый, который мне на экзамене подсунули ваши преподаватели, чтобы попытаться меня убить. Если вы возьмете такие браслеты, то просто останетесь без рук. К тому же, ваша магия станет слабее, гораздо слабее, чем вы себе это представляете. Неужели вам эти вещи не объяснили еще на первом курсе академии? Какой позор! И если вас так учил ваш преподаватель, которого вы так защищаете, то я могу только порадоваться тому, что его уволили. Потому что другие студенты, которые придут в академию, получат знания от более достойных преподавателей, чем тот, который не объяснил вам простейших вещей. Ко всему прочему, если вы не знали, то я поясню вам еще кое-что. Стоимость этих артефактов исчисляется в империалах, в тысячах империалов. Как минимум, вам придется заплатить за каждый такой артефакт не меньше 10, а то и 15 тысяч империалов. А будете хамить дальше, то цена поднимется еще выше. Не нравятся мои расценки? Пожалуйста, походите по артефактным лавкам столицы и поищите где-нибудь в продаже такие же артефакты. Ведь только последний идиот не понимает того, что мне нужно будет такой артефакт переделывать под стихию огня. А мне это надо? После таких выходок с вашей стороны, категорически нет.